Здравствуйте, можно? Ждем. Да. А вы по записи, по очереди? Не-не-не, я по очереди. Кто еще туда? Никого нет. Я за вами буду, хорошо? Да-да-да. Женщина была, вот она только что отошла. Сюда тоже, да? Да-да-да. Я вот первая, она вторая и третья, походу. Хорошо. Взяйте. Вы вызовете? Хорошо, тогда. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас что, подождать? По записи? Не, я по очереди. Вы по записи? Я по записи. Ну, значит, спросите. Здравствуйте. Я на 4 часа. Мужчина по записи. Скажите, не похоже, по Да, молодой. Если врач, то? Нет, нет. Пациент молодой. С бородкой такой. Кто мне нужен? Да, всегда. А я записываю. Здравствуйте. Здравствуйте. Сходили к докторам, которые мне писала? Не ко всем, к лору, в частности, сходил, потому что просто я заболел, у меня день в ночь превратилось. Присядьте. Вот, потому что я был по колено в соплях. Заведующий вернуться нужно же было. Почему не пошли? Ну, даже я пошел, она мне сказала к инфекционисту, идите. У инфекциониста я, по-моему, то ли 2 часа просидел в очереди, то ли 1.5. За это время у меня в носу начались воспалительные процессы, я сразу же почувствовал. Но я быстрее домой бежать, лечить нос. Но... А пульмонолог? Аллерголог, иммунолог? Пульмонолог, ну, я пытался на Покровку записаться, так сказать, по госуслугам. Госуслуг у меня, поскольку нет, через родительский пытался записаться, не получилось. Можно узнать на эти номера телефона и записаться. Либо на крайний случай вы могли подойти к заведующей и спросить конкретно. Ну, да, вот у вас. Вы бы записали меня, вы не можете. Мы уже столько дней прогуляли. 29 сентября вы сдавали общий анализ крови. И вы были у инфекциониста или нет, мне пока неизвестно. Я не попал к инфекционисту. Я носом заболел очень сильно. Так нужно было что-то в этот момент делать, либо вызывать на дом, либо еще что-то. А так как я вызову на дом, если, так сказать, меня стала бессонница мучить страшно, я просто днем спать стал. Вы могли в этот же день, 28-го, либо 29-го, вызвать врача на дом, я об этом говорю. Так я ж не думал, что оно разобьется до такой степени. Я стал сильно предпить, ну вот я и до сих пор по колено в соплях хожу. Пока что то же самое? Ну пока что, ну знаете, мокрота, очень много мокрот отходит, то есть об эвакуация очень значительная. Какого цвета? Ну, зеленого, желтого, да разное. Выходит вообще все, что... Платок-то. Карточка у вас? Карточка у меня. У меня день в ночь превратился, понимаете? Что беспокоит? Сопли очень сильные, кашель, кровь, кровь, просто я по колено в них сижу. Ну и такие зеленоватые. У меня сама температура нет. Но не то, чтобы она была, у меня очень нос сильно заложил, у меня ринит был. Причем, представляете, поскольку вы же меня направили к лору, перед тем, как сходить к лору, у меня еще ничего, симптомов не было. А вот после инфекционизма у меня все появилось. Ну а как я мог вызвать врача? В 2 часа ночи он бы пришел? Или хотя бы на следующий день вы пропали с 29 числа, и ни одной из исследований. Даже я 30-го, 31-го, 1-го, я днем спал, а ночью бодрствовал из-за бессонницы. Вы могли вызвать врача и в утренние часы хотя бы подняться, грубо говоря, встретить врача, чтобы какая-то отметка о вашем состоянии нет, была. А так вы пришли 28-го, я открыла вам справку, и вы до 4-го, по сути, у меня пропали. Я о вас ничего не слышу, не вижу, ничего не знаю. Так тоже не делается. И нужно было хотя бы не попали к инфекционисту, вернуться к заведующей. Спросить, что мне делать дальше. Так она мне сказала, что вот именно и пройдите, я ее увидел, я ее встретил, так сказать. Она мне сказала, идите к инфекционисту. Так потом нужно было к ней вернуться. И там было написано сделать то-то и то-то на самой карте. Записку я оставляла. По анализу у вас все чисто и спокойно. Заложенность носа и кашель есть, так? Да, соплей много. Ну, мне как легче стало, так вот он пришел. Синопред пил, бронхипред пил, пока не закончится, в принципе. Но они стабилизировали, особенно синопред. То есть я антибиотиков не принимал, потому что много лекарств получилось. Имодон некоторое время пил, мало его пил, потому что у меня не горло, у меня нос стал мучиться, и за носом стало бессонница. Это заложенность. Угу. Ничего, пока ты не слышишь сейчас. Давайте, Гора, можете присесть, чтобы я что-то увидела. Говорим «А-а-а». Говорим, расслабляем язык. Утром кушали или нет? Просто там обильное выделение слюны, но ничего такого нет по горлу. Мне еще мокрота она отходит до такой степени, что невозможно. Я вообще грипнотики не пью, поэтому бессонница, она чисто из-за носа. Капли сосудосуживающие пробовали или нет? А у меня, кстати, я даже, ну я только, естественно, аквалор или ну, промывание. Угу. Как морской водой. И синопред. Синопред удивительно стал помогать. То есть, именно капли или таблетки? Таблетки. Причем они настолько стали помогать, что это чуть ли не чудо-лекарство. Вы пьете как по одной таблетке 3 раза? А, да, да. До сих пор по одной таблетке 3 раза. Мне еще лора, помню, очень давно назначала, еще летом. Но они у меня остались, очень много их просто. Вот я их осталось непросрочно. Да? Не очень хорошо помогают. То есть все равно оно есть, но, во-первых, боли нету адских в носу. А, вот, так сказать, спать я стал более-менее регулярно. Не днем. КВД на руках у вас есть или нет? КВД сейчас на руках. Я копию снимала в карту, но оригинал должен быть у вас. Ну, в карте должен лежать. Но у меня дома могу принести сейчас. Нет, это просто чтобы у вас было. Нет, у меня она есть. В любом случае, она есть. Направления вы забирали, которые там убежали в карте? Да, там пульмонолог. Ну, там бы вы написали бы дату, так сказать, слово. Это было бы лучше, потому что там я не могу, на сайте, по-моему, Покровской поликлиники искал и искал его, часы приема посмотреть. Там ничего не написано. Может, я не понимаю, так сказать. Вообще, он, где он работает, я так и не понял. Там, по-моему, стало терапевтическое отделение смотреть. Там, по-моему, еще есть подотделение, по-моему, не терапевтическое. Пульмонологи, по-моему, там в терапевтическом. У них отдельный респираторный центр. Отдельный респираторный центр. Смотрел его в Яндексе. Первая ссылка. Вы наверное, очень хорошо. И там можно и записаться? Конечно. Вы меня выписываете? Если повторное повышение температуры, все что-то такое, приходим сразу на прием, либо вызываем врача на дом. Обследования, которые вам назначаются, нужно проходить в короткий срок. Если у вас что-то не получается, либо что-то вы не можете, то вы тогда приходите к врачу на дом, либо вызываете врача. Направления у вас все остаются на консультацию. Да. Справку, печать ставите в 101-м кабинете. Синопрек хотя бы до 10 дней попринимайте, должно стать легче. Если улучшения нет, к лору. Аллерголог, иммунолог, пульмонолог обязательно. Написала с 12 до 15 запись, номер 410390. Принимает с 8 до 3. Это то, что нашла в интернете, респираторный центр, первая ссылка. Там это все указано. Постараться пройти обследование. Обследование, консультацию специалистов. С результатами потом приходите. Все это обследуется в плановом порядке. Понятно. Чтобы повторно такая ситуация не складывалась. То, что вы взяли и пропали на такой период времени.